Глава 10. На учебу в Варшаву я выезжал основательно подготовленным. Вез с собой толстую пачку «Хроник» — собрание бабушкиных рассказов о том, как на самом деле выглядит учеба в высшей школе в Варшаве. Это было что-то вроде лекции в отрывках. Ее перепечатка начинается здесь и кончается через пару страниц. С ней она выступала передо мной в течение нескольких дней и вечеров на исходе лета, когда мы срезали цветы на букеты или возвращались домой поздним вечером, искусанные комарами, нагруженные килограммами паданки, насытившиеся малиной и земляникой, которая успевала созреть за день и пряталась под темно-зелеными листьями. Первую квартиру нашла моя подружка Бася. Девушка красивая, черноволосая, с волосами такими черными, что аж синими. Такая радуга по ним разливалась. Ну, что скрывать. Как у дочери ярых национал-демократов, у нее были определенные политические взгляды и соответствующие женихи из национально-радикального лагеря. Причем именно она где-то нашла нам такую квартирную хозяйку, которая, может, и была чистой в расовом отношении, зато в отношении тела была грязнулей. Начисляла нам дополнительную плату за каждую минуту теплого душа, постоянно устраивала скандалы на тему «Чего электричество жжете?», когда мы учились по вечерам, и так далее, и тому подобное. Тогда к нам на помощь прилетел Зимородок, то есть тетка Юлика, которая дружила с господином Люксембургом, судьей Верховного суда. Он жил с женой и прислугой в большой квартире на улице Чацкого, недалеко от университета, и, похоже, был не против взять на пансион двух милых студенток. Принял он нас в гостиной. Элегантный, видный, прекрасно воспитанный. Этот самый Люксембург имел склонность шутить и проявлять широту души. Сказал, что поскольку мы знакомы его знакомых, то можем считать себя просто его гостями и не морочить себе голову с оплатой. У него к нам только пара скромных просьб. С такого-то по такой-то час нежелательно наше появление в гостиной, потому что он как раз в это время любит походить по квартире нагишом. И еще несколько запретов похожего свойства. Ему, видно, импонировало выставлять себя эдаким синей бородой. Разумеется, неделю спустя выяснилось, что весь этот разговор — шутка, но на Басе он произвел неизгладимое впечатление. Госчиновник высокого ранга, господин Люксембург, получал очень приличное жалование, а кроме того прирабатывал написанием детективов в соавторстве с какой-то дамой, которые отрывками публиковались в газетах. Однако основную часть дохода он спускал на скачках, так что дом нельзя было назвать полной чашей, и бедной госпоже Люксембург приходилось поистине творить чудеса, чтобы поддерживать его на соответствующем уровне. Поэтому за проживание мы платили лично жене, но втайне от мужа, чьими постоянными гостями мы продолжали считаться. Кроме хозяев и нас была еще служанка, молодая горничная, довольно неумелая и не слишком сообразительная, но добрая. И Антонина, старая прислуга, выполнявшая функцию ключницы. Она управляла всем домом и постоянно припиралась с хозяйкой, женщиной кроткой и хрупкой. В спорах у Антонины было преимущество. Она всегда могла сказать хозяйке и часто говорила: «Я здесь была задолго до вас, так что уж, пожалуйста, поверьте, что я права». И это могло стать аргументом, как в споре о рецепте приготовления мазурок, вид традиционной польской выпечки с различными начинками, так и в вопросе замены кухонных труб, поскольку Антонина была здесь еще во времена старой госпожи Люксембург, а это было ого-го сколько лет тому назад, и знала в доме каждый уголок. Первая жена господина Люксембурга была женщиной умной, амбициозной и невиданно образованной. Она прекрасно знала, что ее молодой муж слишком ленив, чтобы добровольно готовиться к экзаменам на юридический факультет. И все дни напролет засыпала его вопросами по всевозможным кодексам и уставам. В результате, хоть она и окончила полонистику, но право знала не хуже, если не лучше, чем он. Каждое утро она будила его в 6 часов, вытаскивала из постели, велела умыться и привести себя в порядок, быстро подавала калорийный завтрак и запирала мужа на ключ в комнатке с учебниками. Потом она выпускала его на час устной проверки и запирала снова, и так на протяжении долгих недель. В конце концов, господин Люксембург сдал последний экзамен, на радостях упился с приятелями и явился домой только под утро. А жена, чтобы показать, кто в доме хозяин, разбудила его в 6 утра. Он встал, умылся, как обычно, позавтракал в полусонном состоянии, открыл учебники и вдруг понял, что нечему больше учиться, что он все уже выучил, до последней строчки, до последнего параграфа. Тогда он встал из-за стола, подошел к жене и потребовал развода. Ничего удивительного, что вторая жена Люксембурга оказалась женщиной тихой и смирной. Сколько раз я слышала, как она успокаивала мужа, который сначала поднимал крик за чтением газеты. «Идиотка! Кретинка!» А потом уже по телефону. Говорил даме, вместе с которой писал детективы для газеты. «Надо совсем не иметь ума, чтобы поставить героя в такую ситуацию. Что же мне теперь с ним делать, дорогая пани, которая не дружит с головой?» Тогда жена брала его под руку и шептала: «Брысик, не стоит! Брысик, не надо кричать на эту пани! Умоляю тебя, брысик!» Ко всему прочему, она ходила по дому как пришибленная. Мало того, что она никак не могла справиться с вечно протекающим бюджетом, так еще Антонина относилась к ней как к лишнему рту, как к неизбежному злу. Мы ее утешали как только могли, да и пара получаемых от нас лишних злотых помогали ей в повседневной борьбе с этим странным дефицитом в условиях неслыханной роскоши. Так или иначе, обе мы были более чем довольны. Господин Люксембург вел с Басей долгие мировоззренческие дискуссии, спрашивал ее: «Как же так получается, что евреи виноваты во всем? И в росте цен, и в состоянии дорог, и в правительственной чехарде?» Бася с непоколебимой верой ему объясняла, и со стороны можно было подумать, будто она слово в слово цитирует какую-нибудь национал-демократическую брошюрку. «Как же так, пана Барбара?» — спрашивал он. «Неужели вы не встретили в жизни ни одного еврея, который оказал бы вам бескорыстную услугу? Всегда только отвратительная жажда наживы?» А она отвечала ему, что «конечно». «Разумеется, у них по-другому не бывает». Вот так и сидели они в гостиной при желтом свете лампы. Господин Люксембург оборачивался ко мне и бросал многозначительные улыбочки. Я не менее многозначительно закатывала глаза, давясь от смеха, и делала вид, будто внимательно что-то читаю. Когда звонили Басины кавалеры, он подзывал ее к телефону. «Панна Барбара!» «Я слышу в трубке голос полной любви к родине». «Из того, что я знаю, он бежал из Польши через Залещики, город в Тернопольской области, ныне территории Украины, в сентябре 39-го, вместе с правительством. Жене он написал уже с Запада, прислал ей бумаги на развод. Она была арийка, и имела бы страшные проблемы, оставаясь формально женой еврея. А еще я слышала, что они встретились после войны, сошлись и жили долго и счастливо. А вот что стало с Антониной, понятия не имею. Но сначала надо рассказать о кольце. У моей мамы, как ты знаешь, было много украшений. И когда я поехала в Варшаву... Не забудь, чтобы мама дала тебе одежду получше. Когда я поехала в Варшаву, она дала мне прекрасное колечко старой амстердамской работы с большим сапфиром в окружении бриллиантиков, чтобы у меня было что-нибудь приличное на выход. А я только на большие выходы его и держала, берегла, как зеницу ока. Тут после какого-то очередного бала, вроде в Союзе литераторов, смотрю утром в коробочку. Нет кольца. А помню точно, что по приходе я его сняла и положила то ли на стол, то ли на комод. Такая я была сонная. Одна служанка ищет, другая ищет. Всю мебель передвинули, все карманы вывернули, ничего. В конце концов пошла я на почту и отправила телеграмму в Кельце. Произошло страшное несчастье. Ляля. Приходит ответ от матери. Что случилось? Беременность? Болезнь? Мама. Я опять на почту. Потеряла кольцо с сапфиром. Ляля. И очередной ответ. И что, глупая? Небо обрушилось. А через полгода Антонина внезапно исчезла. Искали несколько дней, переживали, не стала ли она жертвой преступления или еще чего. Печалились до тех пор, пока в подвале не нашли две шубы, столовое серебро и какие-то свертки с ценной мелочью. Все было заранее приготовлено на вынос. Но она, видать, боялась чем-нибудь себя выдать и дала дёру самыми легкими вещами. Голову даю на отсечение, что и мое колечко амстердамской работы с сапфиром в окружении бриллиантиков прихватило. Наверняка она пережила войну. Такие люди, как правило, выживают. Судья Люксембург был, конечно, особенным евреем. Большинство евреев в Варшаве — это беднота с налевок, ныне улицы Героев гетто. Торговали чем попало в сотнях ловчонок, гнездились по подвалам, в обшарпанных домах, заполняли улицы и тротуары. Я всегда старалась отложить немного денег, и когда собиралась домой на праздники или на каникулы, шла покупать подарки. Как же они торговались? Кто сегодня так сумеет? Никто. Помню, зашла я в магазинчик, увидев на витрине прелестную шляпку. Черная с белым, безумно элегантная. Вот только стоила целых 50 злотых. Проблема. Продавец говорит. «Ви только пгемекте, вы только посмотрите». «Ой-ой-ой! Мне аж голова закружилась, как вам хорошо!» Я говорю, «Нет столько денег, не по карману», а он, «Ой, что вы там говорите за деньги? Деньги не проблема, когда такая красота!» Я примериваю, он восхищается, улыбается, приплясывает, порхает вокруг меня, мотыльком радуется. Я снимаю шляпку и кладу на прилавок. Он мне сует ее в руки. Я снова кладу на прилавок. Он снова смеется. «Видите ли, — говорю ему, — у меня всего вот столько злотых. Из них вот столько я должна заплатить за билет. Вот столько уйдет на еду в дороге. Остается всего 15 злотых. Понимаете, мне не по карману эта шляпка». А он снова сует мне ее в руки и говорит, «Пусть таки будет 15. Вы только всем будете говорить, что купили у меня. Вы так прекрасно выглядите, ветим шляпки, так уж ходите себе и ходите в ним. А я отобью недостачу на какой-нибудь старой страшной бабе». Когда она стала терять память, вдруг откуда-то стали появляться разные вещи. Например, кеды, якобы купленные в Варшаве на Жабьей улице до войны. «Вон, еще цена стоит», — показывает она на яркую зеленую наклейку, 60 злотых. А тогда это были большие деньги. Отец все удивлялся, что столько расходуют на обувь. Сам всегда ходил черт знает в какой, и то постоянно вынужден был ее менять. «Это китайские кеды с рынка в Пшиможе или в Оливе?» «Какие еще китайские? Какие китайские?» «Ну ладно, присматриваюсь повнимательнее. Прошу прощения, беру слова назад. Бразильские». Если вещь была не с Жабьей улицы в Варшаве, то наверняка из Лисова, от бабушки Ванды, от дедушки, от отца. «А с другой стороны, — подумал я, — разве она не права, говоря так? Все это вещи покойников. Они из многочисленного племени осиротевших предметов. Разве так уж важно, кто конкретно сделал их сиротами? Они уже прошли, как и вся ее жизнь. А судорожно хвататься за даты и факты, что это даст?» Я сделал бабушке коробочку для фотографий Юлика, деда, прадеда и дяди Павла. «Убери Павла от них», — сказала она. «Это все мертвые. Не хочу, чтобы он был с мертвыми». Такой дом, такая жизнь, которую в значительной мере заполняют неживые. И почти все они, либо на фотографиях, либо в памятных вещах. «Ну и, конечно, обязательно навести мою квартиру», — говорила мне бабушка на прощание, пуская слезу. «Ее квартиру, то есть королевский замок». После года проживания у Люксембургов бабушка внесла в свою жизнь много изменений. Перешла с факультета права на романскую филологию и переселилась к дяде Казимежу Броклю, смотрителю королевского замка. Дядя получил это место, когда пани Мастицкая выставила предыдущего смотрителя. «Пани? Не пан, которому моровицкие арбузы пришлись не по вкусу?» «Да, пани. Понимаешь, Мастицкий женился на женщине гораздо моложе себя». Тогда рассказывали такие анекдоты. «По королевскому замку ходит привидение. Седой мужчина в ночной сорочке. Ходит с револьвером и кричит: „Стой, стрелять буду“». Или такой анекдот в связи с его женитьбой. Солдаты прислали телеграмму: «Ваше высокопревосходительство, господин президент. Желаем вашему высокопревосходительству счастья на жизненном пути, а полк поможет, вам поможет». Примечание: поможет поморье. Конец примечания. Мастицкая оказалась особо неприятной, очень даже неприятной. Хозяйничала в замке, как заблагорассудится. Постоянная смена мебели, постоянный ремонт, и, короче, пришлось как-то вызвать смотрителя, когда перестраивали ванную комнату наверху. «Какой идиот выбрал этот кафель!» — вырвалось у него, когда он увидел работу. «Госпожа президентша!» Когда час спустя он встретил президента и вежливо поприветствовал его, тот ничего не ответил и пошел дальше, не сказав ни слова. «Господин президент меня не узнал?» «Узнал», — ответил Мастицкий, — «с самой плохой стороны». Так его и выставили. Вот почему дядя не хотел принимать должность, но уволенный смотритель уж очень его просил. «И поэтому ты жила в королевском замке?» «Поэтому, в жизни не желая в более стесненных условиях, потому что все это были покои для слуг короля Станислава. Примечание. Станислав Август Понятовский. Годы жизни 1732-1798. Последний король польский и великий князь литовский. С 1764 по 1795 годы. Конец примечания. Если я поднимала руку, то доставала до потолка. Но дядя с тетей оба были невысокого роста, а что касается дяди, так он был просто красавец. Тете Аде нельзя сказать, что до потери памяти, но очень любила его. Во время обеда всегда держала его за руку. Только он отвечал ей на эти ласки как-то дежурно. Думаю, после стольких лет, проведенных вместе, такие нежности немного утомляли его. Тетя Ади была немкой и говорила очень смешно, а особенно забавно звучали на ломаном польском ее оригинальные суждения. Например, о матке, когда ее дочь Яся Броколь бросила своего жениха. У нее много лет был жених, красавец, хорошо сложенный, интеллигентный. И вдруг за два месяца до свадьбы она знакомится с молодым Сулькевичем. Сулькевич — это сын черного Михала, татарина, который как-то привел Пилсудскому отряд татарских кавалеристов. Смешной был до невозможности. Ноги колесом, одно слово — улан. Черный Михал или сын? Сын, тоже улан и тоже Михал, только рыжий. Редкость для татарина. Страшен был, как смертный грех, скажем откровенно. Официальный жених был просто идеал. За исключением разве что фамилии. Забавная такая фамилия — Пегжа. Но на самом деле это очень достойная литовская фамилия. Рядом с дядюшкой жил шеф протокола Купчелло, тоже из хорошей литовской семьи. Госпожа Купчелло была женщиной необыкновенной красоты, с волосами такими черными, что по ним переливались синие радуги, а ко всему синие глаза и кожа цвета слоновой кости, почти белые, но не мертвенно-трупной белизной, а живой белизной тонкого фарфора, хотя глупа была как пробка. Виткацкий обожал ее рисовать. Под сводами замка висело больше десятка ее портретов. Не знаю, что с ними стало. Наверное, сгорели в 39-м. Но я не о госпоже Купчелло, а об этом Пегже, которого бросила Яся. Так и бросила. Ради неказистого Михала. А сама она была такая красивая. Грудь у нее была. В жизни такой не видала. Поначалу было ее немного жаль, но, подумав, я поняла. Их, должно быть, соединяла какая-то безумная химическая страсть. Иногда они приходили, уже после свадьбы, на обеды к тете с дядей. Сидели, ели, разговаривали, и вдруг посреди разговоров, как бросят друг на друга взгляд, покраснеют и скажут: «Нам уже пора». И летят со всех ног в постель. Тетя Ади тогда говорила: «Надо решить, я хозяйка моей матки или моя матка моя хозяйка», и всякое такое. Рассказывала про своего кузена, который остался в Германии и поначалу шел в гору по партийной линии, но потом почему-то выпал из обоймы. Рассказывала, как он был заключенным в собственном доме, под надзором стукачей, садовника, шофера и горничной. Однажды приехала к нему в гости, а он никак не мог поговорить с ней наедине, пока, наконец, они не съездили на какое-то озеро и там на минуту оторвались от обслуги, так что он смог ей все рассказать и о том, какая в Германии бедность, потому что все идет на тяжелую промышленность. И об отрядах штурмовиков, и о доносчиках, ну и так далее. При появлении шофера они вынуждены были перейти на нейтральные темы. Слушали мы все это, как сказки о железном волке, и не очень-то верили тетке. Со временем... «А о замке уже все?» «Ах, о замке!» Я так никогда и не смогла обойти его весь, потому что дядя говорил: «Что ты там будешь ходить одна, без провожатого? Давай договоримся. Будет у меня побольше времени, я сам проведу тебя по всем достопримечательным уголкам». В итоге ничего из этого не вышло. Точно так же и Юлик все мне внушал, что перевод Пруста, сделанный бой Желенским, никуда не годится. Ломает ритм оригинала и теряет массу эффектов, а потому стоит подождать, пока он сам переведет Пруста целиком. Примечание. Тадеуш Бой Желенский. Годы жизни 1874-1941. Писатель и переводчик французской литературы на польский язык. Конец примечания. Но перевел он только последний том. Ах да, о замке. Ну так вот, в конце коридора жила пани Жиромская с дочерью, и там ходили на цыпочках. А как иначе можно было ходить около вдовы и сироты, оставленных Словацким и Мицкевичем? Ведь для нашего поколения Жиромский был «наше все». Примечание. Юлиуш Словацкий, годы жизни 1809-1849, один из крупнейших польских поэтов эпохи романтизма. Стефан Жиромский, годы жизни 1864-1925, польский писатель, драматург и публицист, критик буржуазной действительности. Конец примечания.